Услышавшие его ученики последовали за голосом и увидели, как к ним подошел сморщенный директор средней школы города Данглу. В средней школе города Данглу директор почти не появлялся. Сюн Чжиншань и Лиан Чинфэн превратили его в фигуру, не имеющую никакой власти. Однако теперь обстоятельства изменились. Сюн Чжиншань пнул стальной лист, которым был Ло Юньян, так что директор наконец-то сможет выделиться. Аромат уже начал исходить от золотого энергетического батончика шестого класса еще до того, как его передали. В отличие от энергетических батончиков четвертого класса, которые содержали только 1/10 мяса мутировавших животных, энергетические батончики шестого класса были полностью изготовлены мясом мутировавших животных. Ло Юньян не пытался вести себя вежливо. Он только что оказал директору Ли огромную услугу. Имеет ли он один энергетический батончик шестого класса, не имело большого значения. Когда энергетический батончик шестого класса достиг его желудка, Ло Юньян почувствовал, как у него в животе пульсирует жар. Получив миску с бульоном, он поспешно направился в комнату, где висел чертеж обезьяна-дракон. «Вы все должны учиться у Юньяна. Посмотрите, насколько серьезно он относится к своему совершенствованию», — директор Ли сказал другим студентам, когда увидел, как Ло Юньян направляется в комнату с чертежом обезьяны-дракона. Ло Юньян не обращал особого внимания на дискуссии других студентов. Ему не терпелось преобразовать энергию своего тела в силу. Когда он стоял перед чертежом обезьяны-дракона, его взгляд упал на вторую диаграмму. Это был алый дракон с четырьмя когтями, вытянутыми наружу, и огромным, свернувшимся телом. Это была форма спирального дракона. Глядя на дракона, Ло Юньян почувствовал, что у него начинает болеть голова. Он ничего не видел. Ло Юньян быстро открыл регулятор атрибутов и увидел все свои атрибуты, отображенные в его сознании. Сила 1, скорость 0.7, интеллект 1.1, телосложение 0.9. Он собирался увеличить свой атрибут интеллекта, когда он неожиданно немного остановился и заметил 1.1 рядом с атрибутом. Атрибут его разума увеличился на 0.1. Может, это потому, что он убил комара? Ло Юньян не задумывался об этом. Он скорректировал свой интеллект до 3.6 сразу. Когда он снова взглянул на схему формы спирального дракона, изображение стало намного четче. Если дьявольская обезьяна, раскалывающая землю, активировала его мышцы, то форма спирального дракона закалила бы его кожу и плоть. Четыре драконьих когтя были эквивалентами четырех конечностей человека. То, как четыре когтя размахивали, казалось, заставляло кожу и плоть всего тела дракона сокращаться. Благодаря восприятию Ло Юньяна, ему нужно было смотреть на него всего лишь 30 минут, прежде чем он грубо овладеет техникой формы спирального дракона. Однако в его теперешнем физическом состоянии было невозможно совершенствоваться в форме спирального дракона. Благодаря своему вчерашнему опыту Ло Юньян знал, что ему нужно изменить свое телосложение до 3 и разделить оставшиеся атрибутные очки между силой и интеллектом. Его совершенствование снова прошло гладко. Ло Юньян вскочил в воздух двумя драконьими лапами. В тот момент, когда он сжал руки, как лук, сила, похожая на напряжение, распространилась по каждому дюйму его кожи и плоти. Напряжение, вызванное этим движением, было неприятным. Несмотря на свое нынешнее телосложение, Ло Юньян все еще испытывал невероятные ощущения. Ему казалось, что что-то разрывается, и снова соединяется, снова разрывается, а затем снова соединяется. Ло Юньян почувствовал, что входит в повторяющийся процесс. У него все еще была цель, которая состояла в том, чтобы продолжать. Раз, два, три. В конце концов, Ло Юньян объединил дьявольская обезьяна, раскалывающая землю, и форма спирального дракона и совершенствовал их вместе. Пульсация его мышц, подтягивание и ослабление кожи обострили чувства Ло Юньяну. Движения его рук создавали звук, похожий на удар хлыста. Это потому, что он очень быстро втягивал руки. Звук исходил от того, что его кожа натянулась. Ло Юньян чувствовал себя голодным. Он почувствовал желание выбежать и съесть тонну еды, но он активировал регулятор атрибутов в своей голове и позволил всем своим атрибутам вернуться в норму. Хотя было действительно приятно поднимать его телосложение и совершенствоваться, его атрибут интеллекта был слишком низким, поэтому он продолжал чувствовать, что его мозг работал недостаточно хорошо. Как только его разум прояснился, Ло Юньян пожалел об этом. Тот факт, что его ум стал яснее, означал, что он мог чувствовать боль в теле в 3 раза сильнее. Больно, очень больно. Если бы он все время чувствовал такую боль, Ло Юньян полагал, что он не смог бы продолжать. Приспосабливая свой атрибут интеллекта таким образом, он получил много преимуществ, когда дело доходило до совершенствования. Его туго натянутая кожа и плоть заставляли его чувствовать себя немного плохо, но он также чувствовал, как будто его собственная кожа была другим слоем кожи. Он задавался вопросом, насколько увеличится его сила благодаря энергетическому батончику 6-го класса. Сила 1-2, скорость 0-7, интеллект 1-1, телосложение 1-4. Его прирост силы был ограничен. Также не было никаких изменений в его скорости, но его атрибут телосложения фактически увеличился на 0,5. Глаза Ло Юньян заискрились, когда он увидел это. Сумма его атрибутов уже достигла 4,4 балла. Это означало, что до тех пор, пока он будет продолжать бороться, его сила сможет достичь уровня первоклассного воина. Первоклассный воин – это была долгосрочная цель, которую Ло Юньян поставил перед собой. Он хотел достичь уровня первоклассного воина к 30 годам. Тем не менее, он никогда не ожидал, что он получит силы, чтобы соответствовать стандартам первоклассного воина. Ло Юньян открыл дверь и увидел группу людей, стоящих снаружи. Это были его одноклассники, с которыми он был знаком, такие как Шэнь Юйлань, а также ученики из других классов, которых он не знал. Ло Юньян вышел. Он наконец вышел. Уже прошло 3 часа. Одноклассники, с которыми когда-то был знаком Ло Юньян, теперь смотрели на него с каким-то странным почтением. Это было расстояние, созданное изменением его статуса. Изначально они были обычными одноклассниками, но в мгновение ока, как раз когда они собирались начать бороться за свою собственную жизнь, Ло Юньян сделал шаг вперед и стал одной из тех элит, которыми они восхищались. Кроме того, представитель армии Восходящего Дракона сказал, что Ло Юньян скоро станет элитой ранга Д. Юньян, ты уродец. Черт возьми, начав, ты потратил половину дня на тренировки. Шэнь Юйлань, который подошел первым, игриво ударил своего друга по плечу. Ло Юньян наслаждался этим чувством. «Чего вы все здесь ждете?» – спросил он, смеясь, у Шэнь Юйланя. «Каждый хочет изучать чертеж обезьяна-дракон». Шэнь Юйлань почесал голову. «Теперь, когда мы достигли этой точки, каждый хочет немного попробовать. Тогда почему бы вам всем не войти? Внутри много места. Ты элитный ученик. Мы не посмели бы помешать твоему совершенствованию. Мы войдем только, когда ты закончишь совершенствоваться». Шэнь Юйлань махнул руками в сторону учеников позади и сказал: «Давайте поторопимся и войдем, ребята». Более 100 юных учеников ворвались в класс, как поток. Когда все прошли мимо Ло Юньяна, их стойкие выражения стали еще более решительными. Если Ло Юньян мог это сделать, то и они могли. Шэнь Юйлань собирался войти, когда Ло Юньян отвел его в сторону. «Ло Чан уже пришла в класс, Ло Чан здесь нет, может, у нее срочное семейное дело?» Шэнь Юйлань пожал плечами. «Бессердечный человек не обязательно должен быть честным человеком. Если ты беспокоишься о ней, почему бы тебе не навестить ее? Какой смысл оставаться здесь и гадать?» На самом деле, Ло Юньян не интересовался такими девушками, как Ло Чан, но ее доброе сердце тронуло его. Если она все время пропускала занятия, значит, с ней что-то случилось. Ло Юньян почувствовал некоторое беспокойство. Внезапно его желудок заурчал от голода. До еды в школе оставалось еще 2 часа, поэтому Ло Юньян быстро покинул территорию школы. Обыскав карманы, он нашел только 5 даюань. Он не знал, какую еду он можно купить за такие деньги. О, он должен был пойти в банк. Чжуян дал ему карточку. Он еще не активировал ее, но как элитный идентификатор Г-ранга, он должен был иметь какое-то применение. Хотя город Данглу был небольшим, банк там был очень современным. Охранник в форме, казалось, смотрел на всех с презрением. «Что ты пытаешься сделать? У тебя есть карточка?» Охранник, которому было за 40, заметил, что Ло Юньян пытался войти в банк, и упрекнул его, как будто он допрашивал преступника. Ло Юньян мог сказать, что мужчина смотрел на него сверху вниз. Его школьная форма была действительно старой. «Если у тебя нет карты, то развернись и уходи». Пока охранник говорил, он вытащил яркую на вид карту и высокомерно сказал: «Ты можешь получить здесь карту только в том случае, если у тебя есть 5000 даюань». «Понял, У Ло Юньян, естественно, не было 5000 даюань. Однако, когда он вспомнил, что сказал ему представитель армии восходящего дракона, он снова обрел уверенность. А как насчет этой карты? Хе-хе, красная карточка. Наш банк никогда не выпускал такую карту раньше. Если ты пытаешься обмануть нас, по крайней мере, сначала убедитесь, что ты знаешь правила банка. Охранник с презрением посмотрел на красную карточку в руке Ло Юньян. Как только Ло Юньян начал чувствовать разочарование, к нему быстро подошел мужчина в костюме, который выглядел как успешный бизнесмен, менеджер Чжао. Когда охранник увидел бросающегося человека, он остановился. Он явно пытался произвести хорошее впечатление. Мужчина в костюме, казалось, не заметил охранника. Он просто наклонился и вежливо улыбнулся Ло Юньяну. «Вы здесь по делу, сэр? Я хочу активировать эту карту», — спокойно сказал Ло Юньян, поворачиваясь лицом к менеджеру. «Пожалуйста, пойдемте со мной, сэр. Вы элитный клиент, поэтому вы должны получить особое отношение». Когда мужчина в костюме сказал, он поманил Ло Юньян войти. Ло Юньян кивнул. Он взглянул на яркую карточку, которую охранник пытался сунуть в карман, прежде чем войти. Не было необходимости обращать внимание на таких незначительных людей, как он. Его взгляд почти заставил охранника опуститься на колени. Обычаи банка были понятны. Даже менеджер не осмеливался оскорблять важных клиентов, но охранник нагло оскорбил одного из них. У него было желание умереть. Электрические металлические двери автоматически открылись, и прохладное освежающее ощущение ударило им в лицо. Однако вместо этого Ло Юньян сосредоточился на ярком свете. Это были электрические фонари. Это место использовало электричество. Это было единственное место в городе Данглу, где можно было использовать электричество. «Пожалуйста, присаживайтесь, сэр. Могу я взглянуть на вашу карточку?» — уважительно спросил менеджер, подвинув кресло для Ло Юньяна. Несколько молодых красавиц за четырьмя большими стойками смотрели в сторону Ло Юньяна. Они никогда не ожидали, что их менеджер, который кивал и признавал только клиентов с властью, таких как Лиан Чинфэн, вдруг будет любезничать перед этим молодым человеком. Ло Юньян плавно передал карточку. «Это элитная карта, которая еще не была активирована. Я впервые вижу эту карту в нашем городе. Как только вы активируете ее, вы получите фонд в размере 100000 даюань и флакон с лекарством укрепления тела». Глава 8. 100000 даюань. Согласно предположениям Ло Юньяна, эти 100000 даюань станут лишь началом его потенциального финансового пути. Когда он коснулся 5-даюаневой банкноты в своем кармане, то почувствовал некоторое возбуждение. Его мать только что потеряла свою работу, и хотя он уже стал воином, он еще не ходил на охоту. Зарабатывать деньги оказалось не так-то просто. Однако эта проблема, казалось, была решена в одно мгновение. Чжуян дал ему средства, чтобы разрешить эту безвыходную ситуацию. Тем не менее, больше всего Ло Юньян заботился о флаконе с лекарством укрепления тела. Полагаться на еду и совершенствование, чтобы улучшить свои силы, было медленным процессом. Кроме того, через 3 дня Чжуян возьмет его с собой для участия в другой важной оценке. Такая оценка была крайне редкой возможностью. Если Ло Юньян хотел добиться успеха и перевести свою мать и младшую сестру в город, ему нужно было еще больше увеличить свою силу. «Я хочу активировать ее». На утвердительный ответ Ло Юньяна менеджер быстро провел карточкой через маленькую коробочку. Информация, отображаемая на ней, поразила менеджера. Это была необычная элитная карта. Поверх карты была эмблема армии восходящего дракона. Этот невзрачный подросток должен был вступить в армию восходящего дракона. В одно мгновение всевозможные мысли всплыли в голове менеджера. Этот подросток станет способным человеком в будущем. Если он ухватится за эту возможность и ухитрится получить покровительство от этого подростка, то, несомненно, получит от этого выгоду в будущем. Пока он думал об этом, менеджер становился все более уступчивым. Внезапно он громко спросил всех вокруг: «Почему вы стоите столбом? Спешите и принесите господину чай». Затем он вежливо спросил Ло Юньян: «Могу ли я получить ваш идентификационный номер, сэр?» Вопрос озадачил Ло Юньяна, который не знал свой идентификационный номер, так как он никогда не использовал его раньше. Когда он нахмурился, менеджер, который наблюдал за ним, сразу понял и сказал вежливо: «Не волнуйтесь, сэр, я могу проверить это здесь. Все, что вам нужно сделать, это дать мне знать, в какую школу вы ходите и как вас зовут. Дамы, сидящие за банковскими стойками, выглядели так, словно видели призрака. Поскольку маленькая коробочка продолжала мигать непрерывно, менеджер сел за монитор и что-то начал делать. На этот раз Лу Юньян начал осматривать банк. Он видел черные мраморные напольные плитки и прозрачные окна, похожие на кристаллы. Кажется, что каждая вещь делала изящество и величие этого места еще более заметными. Хотя женщин за прилавками нельзя было считать абсолютными красавицами, но их мягкая кожа и нежные черты лица делали их красивыми. Когда Ло Юньян посмотрел на них, пара из тех, кому было около 20, бросила на него несколько соблазнительных взглядов. Их простые взгляды заставили сердце Ло Юньяна биться быстрее, а лицо покраснело. Хотя он не собирался преследовать этих дам, он был еще молод. Как он мог противостоять такого рода соблазнениям? Условия работы здесь кажутся довольно хорошими. Бессознательно прокомментировал Ло Юньян, размышляя о тяжелой работе своей матери. На самом деле нам не хватает сотрудника, сэр. Месячная зарплата не так высока. Это всего 500 даюань. Если вы знаете кого-то, кто ищет работу, не стесняйтесь порекомендовать его нам. Когда менеджер закончил проверку личности Ло Юньян, он использовал эту возможность, чтобы подлизываться к нему. Порекомендовать кого-нибудь, это можно устроить. Ло Юньян немного помолчал. Он понимал намерения менеджера и молча восхищался его профессионализмом. Однако все, что он сказал, было: «Это так, тогда, боюсь, мне придется побеспокоить вас. Никаких проблем. Моя фамилия Фан, но вы можете звать меня Фан Чжун Юань. Пожалуйста, помните меня в будущем». Пока он говорил, Фан Чжун Юань достал из ящика лист и передал его Ло Юньяну. «Это бланк заявления о приеме на работу нашего банка. Вы можете сказать человеку, которого хотите порекомендовать, чтобы он пришел завтра». Затем менеджер добавил: «Все готово, мистер Ло. Я просто попрошу кого-нибудь принести для вас лекарство укрепления тела». Ло Юньян взял анкету и убедился, что все в порядке. Имя еще не было заполнено. «Спасибо, менеджер Фан. Ой, я забыл. Я хотел бы снять 50 тысяч даюань». «Конечно». Фан Чжун Юань быстро ушел и вернулся с флаконом зеленого лекарства и 50 000 даюань. 50 000 даюань было большой суммой денег. Когда Фан Чжун Юань передал их, он также дал Ло Юньяну изысканную маленькую сумку. «Это подарок от нашего банка. Вы можете использовать ее с этого момента». Ло Юньян кивнул. Он понял добрые намерения Фан Чжун Юэна и взял сумку перед отбытием. «Я слышал, что применение лекарства укрепления тела болезненно. Однако чем дольше пользователь способен выдержать огромную боль, тем лучше будет эффект. Я бы посоветовал вам терпеть как можно дольше, мистер Ло», – тихо сказал Фан Чжун Юань, прежде чем Ло Юньян покинул банк. Ло Юньян кивнул. Он много слышал о лекарстве укрепления тела. Были также руководства по этому виду медицины. «О, я забыл, мистер Ло. Учитывая ваши обстоятельства, я думаю, вам также понадобится компьютер». Фан Чжун Юань хлопнул в ладоши, как будто он вдруг что-то вспомнил. Ло Юньян ничего не знал о компьютерах. Большинство жителей города Данглу едва могли зарабатывать на жизнь, а в большинстве домов даже не было электричества, поэтому он никогда не слышал о компьютерах. Это будет стоить всего около 1 000 даюань. Если мистеру Ло понадобится один, я могу помочь ему купить портативный с рынка. Все, что вам нужно сделать, это зарядить батарею в нашем банке. Вы можете использовать свою элитную карту, чтобы выходить в интернет. Когда Ло Юньян прошел достаточно далеко, Фан Чжун Юань поднял кулак в воздух. Он был даже более взволнован, чем если бы заключил крупную сделку. Это был просто ребенок, менеджер Фан. «Почему ты был так вежлив с ним?» — смущенно спросила одна из дам у Фан Чжун Юаня. Эта дама была одной из самых красивых в городе Данглу, поэтому она была очень горда. Фан Чжун Юань обычно относился к ней вежливо, но, в отличие от других мужчин, он делал ей меньше комплиментов. Она только что видела, как Фан Чжун Юань подлизывался к этому подростку, что было немного странно. Фан Чжун Юань усмехнулся. «Он элитный воин. Понимаешь, сейчас он может быть только элитой Г-ранга, но с возрастом он станет только лучше. Если мистер Ло придет в будущем, вы все должны относиться к нему должным образом». Ло Юньян понятия не имел, что о нем говорят сотрудники банка. Он просто весело прогуливался по городу. Хотя он всегда мечтал о том дне, когда станет элитой, Иметь в руках 50 000 даюань было совершенно новым чувством. Ло Юньян был голоден. Сначала он получит еду, а потом навестит дом Ло Чан. После этого он попросит кого-нибудь помочь ему купить лучшую квартиру в городе. Хотя Ло Юньян хотел перенести свою мать и младшую сестру ближе к городу, обстановка в их маленьком домике все еще нуждалась в изменении. «Остановись, несчастный ребенок!» Внезапно послышался резкий голос. Когда Ло Юньян услышал это, он поднял голову и увидел, как Ло Чан бежала на расстоянии. Она выглядела испуганной. За ней толстый полный мужчина с пухлым лицом. Похоже, ему было за 40. Его живот торчал, но скорость не была медленной. «Ло Чан, что происходит?» Ло Юньян не мог оставить ее в беде. В конце концов, она оказала ему неоценимую поддержку в его самое трудное время. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Просто поторопись и уйди». Ло Чан посмотрела на Ло Юньян, прежде чем повернуться к пухлому мужчине позади нее. «Папа, помедленнее». Она сказала это, чтобы услышал Ло Юньян. Она хотела, чтобы он знал, что этот неприятно выглядящий мужчина не представляет для нее угрозы. Ло Юньян имел слабое представление о том, что текущая ситуация Ло Чан может быть как-то связана с тем, что он получил тот энергетический батончик. «Ты несчастный ребенок. Как ты думаешь, деньги растут на деревьях?» «Это были 500 даюань. Ты...» Толстяк замедлился, но его проклятия все еще были слышны. Лицо Ло Чан покраснело, когда она услышала отцовский выговор. Она не хотела, чтобы Ло Юньян видел ее в таком положении. Ло Чан уже достигла Ло Юньяна. Она собиралась пройти мимо него, когда Ло Юньян преградил ей путь. «Кто ты?» Пухлый мужчина, казалось, что-то почувствовал по выражению лица своей дочери, поэтому он не слишком любезничал с Ло Юньяном. «Я Ло Юньян». «Привет, дядя Ло», — вежливо ответил Ло Юньян пухлому мужчине с улыбкой. Лицо пухлого мужчины, которое было красным от одышки, быстро стало злым. Он указал пальцем размером с морковку на Ло Юньяна и сказал: «Ты тот бесчестный парень. Ты так молод, но ты соблазнил мою дочь. Я забью тебя до смерти». Как только он закончил говорить, полный мужчина бросился к нему. Ло Юньян не боялся обычного человека, который даже не был воином, но это был отец Ло Чаны, поэтому бить его было бы неправильно. «Что случилось? Кто ты и почему ты пытаешься побить моего сына?» Как раз когда Ло Юньян собирался уклониться от удара этого человека, он увидел, как его мать, Шэнь Юньин, бросилась вперед. Шэнь Юньин обычно была робкой, но сейчас она выглядела как яростный лев. Пухлый мужчина узнал ее. В конце концов, в городе Данглу было всего несколько тысяч человек. Он сразу указал пальцем на нее и сказал: «Твой сын соблазнил мою дочь, старуха. Он даже заставил ее купить энергетический батончик для него. Скажи мне, в чем причина этого? Не раньше, чем ты скажешь мне, почему ты решаешь вопросы таким образом». Многие люди уже остановились, чтобы посмотреть, как пухлый мужчина гонится за своей дочерью. Когда они услышали эти слова, они подошли посмотреть на драку. Шэнь Юньин посмотрела на своего сына и затем торжественно сказала: «Это касается лишь двух детей, поэтому я не буду делать предположения о том, кто прав, а кто нет. Что касается этой суммы денег, я компенсирую ее вам». Решение Шэнь Юньин заставило пухлого мужчину немного успокоиться. Он застонал, но больше ничего не сказал. Однако, хотя он ничего не сказал, был кто-то еще, кто сказал: «Тебя только что уволили, Шэнь Юньин. Никто в городе Данглу не наймет тебя. Ты испортила чью-то шубу и даже не признала свою ошибку. Какой позор!» Человек, который говорил, был Чен Дарин, который в данный момент был возмущен. Зрители сразу начали что-то обсуждать. Шэнь Юньин была жительницей города, и все знали, что она незначительная личность. Внезапно на лицо Чен Дарина раздался тяжелый шлепок, и Чен Дарин, которого застали врасплох, отправился в полет. «Ты действительно осмелился ударить кого-то?» Чен Дарин сплюнул кровь и в ярости скрежетал зубами. Во рту у него была щель, и некоторые люди видели в кровавой слюне несколько зубов, которые он выплюнул. «Я ударил тебя. Если ты будешь продолжать нести чушь, я убью тебя». Ло Юньян был в ярости. «Ли, вы слышали его? Он сказал, что убьет меня». Чен Дарин жалобно завопил, когда увидел, что мужчина средних лет в полицейской форме подошел к нему. «Вы должны наказать этого хулигана должным образом, Ли Ту. Он любит создавать проблемы». Ли Ту был полицейским, ответственным за этот район. Несколько человек внезапно вздохнули. Им стало жалко Ло Юньяна, Когда они увидели, как подошел полицейский, Ли Ту и Чен Дарин были в хороших отношениях. Когда взгляд Ли Ту упал на Ло Юньяна, он немного помедлил. Затем он слабо улыбнулся. «Вы мистер Ло Юньян?» «Да, я». Ло Юньян посмотрел на Ли Ту, как будто он понял, что происходит, и слегка кивнул головой. Ли Ту без предупреждения ударил Чен Дарина по лицу. «Как ты смеешь угрожать элите Ло, Чен Дарин? Этого обвинения будет достаточно, чтобы вас заперли на 100 дней. Встань на колени и извинись». Элита Ло, когда Шэнь Юньин посмотрела на любимого сына, на ее лице появилась гордая улыбка. Мистер Ло Юньян уже изучил чертеж обезьяны дракона, и он примет участие в оценке армии восходящего дракона. Теперь он элитный ученик Альянса. Ли Ту развел руками, добавив, он второй элитный ученик в городе Данглу за 20 лет. Ло Чан была ошеломлена. Отец Ло Чан также был ошеломлен. На самом деле, все вокруг казались изумленными. Ло Юньян был элитным учеником. Ло Юньян открыл свою сумку, вынул 5000 юаней и передал их отцу Ло Чан. Ло Чан всегда заботилась обо мне. Она даже потратила немного денег на меня вчера. Возьмите эти деньги и используй их. 5000 даюань было большой суммой, которую жаждали многие жители города Данглу. Все сразу посмотрели на отца Ло Чан. «Мама, это бланк о приеме на работу в банке. Заполни ее, когда ты вернешься домой. Ты можешь начать работать в банке завтра. Я уже договорился об этом». Ло Юньян вынул заявление о приеме на работу из своей сумки и вручил его своей матери. Никто не был настолько безмозглым, чтобы задавать ему вопросы. Все они знали, что его элитный статус наградит его мать также особым отношением. Банк был единственным местом в городе Данглу, которому все завидовали. Жители города Данглу считали людей, работавших в банке, выше себя. Теперь, когда Ло Юньян стал элитным воином, его мать сможет работать в банке. Шэнь Юньин крепко держалась за бланк о приеме на работу. Она почувствовала головокружение от этой волны удачи. Глаза Чен Дарена были полны страха, когда он наблюдал за происходящим. Он никогда не думал, что кто-то столь незначительный, как Ло Юньян, получит второй шанс и станет существом, которого нельзя обидеть. «Разве Чен Дарин не должен быть задержан на 100 дней? Я не такой уж великодушный человек». Ло Юньян посмотрел на Ли Ту со слабой улыбкой. «Не беспокойтесь, элита Ло. Я позабочусь о боссе Чен», с уважением ответил Ли Ту, улыбаясь. Наблюдая за тем, как Ли Ту тащит прочь Чен Дарена, Ло Юньян почувствовал еще более сильную жажду власти. Он должен был достичь вершины власти. Глава 9. К закату дом с тремя комнатами и большим садом стал новой резиденцией семьи Ло. «Мой старший брат потрясающий». Ло Донэр взволнованно бегала между комнатами. Ее восхищенный тон заставил Ло Юньяна почувствовать чувство выполненного долга. Его мать Шэнь Юньин готовила еду. Тушеное мясо золотого оленя, которое она готовила на кухне, испускало опьяняющий аромат. Мясо золотого оленя было хорошим. Ло Юньян пускал слюни только при мысли об этом. Единственным недостатком было то, что это мясо действительно дорогое. Полкило стоило 3000 даюань. Ло Юньян купил 2-5 кг, поэтому он потратил 15000 даюань. Между тем, их новый дом стоил всего 20000 даюань. Он купил дом и несколько килограммов мяса золотого оленя. Все это казалось шуткой, но на самом деле это была реальность. Согласно рангам мутировавших зверей, золотой олень был самым низшим мутировавшим зверем Д-ранга. «Давайте есть». Ло Юньян разложил 2 куска мяса золотого оленя для своей матери и младшей сестры. Затем он открыл рот и проглотил кусок мяса. Чистый, восхитительный аромат затопил его рот. В тот момент, когда кусок мяса оказался у него во рту, он почувствовал всплеск тока из своего тела. Этот ток был в 2 раза сильнее, чем тот, который он чувствовал, когда ел энергетический батончик 6-го класса. Многие молодые люди, родившиеся в богатых семьях, ели бы мясо мутировавших зверей и пили их кровь, чтобы совершенствоваться. Насколько сильными могут быть такие люди? Вот о чем думал Ло Юньян, когда ел. Он сразу же обратил свое внимание на мясо золотого оленя. Шэнь Юньин и Ло Донэр съели только по 1 кусочку, прежде чем не смогли больше есть. Энергия лишь 1 куска мяса золотого оленя заставляла их чувствовать себя переполненными. «Слушайся маму, Донэр, твой брат идет заниматься совершенствованием». Ло Юньян нежно погладил голову своей младшей сестры, прежде чем отправиться в сад. Небольшой сад был окружен каменными стенами. Пространство было не таким уж большим, но оно все равно казалось раем для Ло Юньяна, который выполнил дьявольское обезьяна, раскалывающая землю, и форму спирального дракона. Хотя это были всего два приема, Ло Юньян был очень серьезен, когда практиковал их. Когда он их использовал, какая-то форма тепла медленно ассимилировалась его телом. На этот раз его совершенствование было не таким трудным. За один час вся энергия в его теле была поглощена. Когда он закончил, Ло Юньян вошел в свою комнату. У него была новая кровать и новые простыни. Все было совершенно новым. Ло Юньян не вынул предмет, который он так ждал. Вместо этого он открыл регулятор атрибутов в своем уме. Сила 1.4, скорость 0.7, интеллект 1.1, телосложение 1.5. Ло Юньян был доволен результатом. Он съел 1 килограмм мяса золотого оленя и провел цикл совершенствования. Он приблизился к тому, чтобы набрать 100 кило силы и 0.1 очка телосложения. Но он не знал, даст ли оставшееся мясо золотого оленя такой же результат. Он знал, что обязан этим результатом тому, что впервые съел столько мяса золотого оленя. Конечно, чертеж обезьяны дракона также помог ему. Ло Юньян достал лекарство укрепления тела, но не сразу. Вместо этого он выудил рецепт лекарства и внимательно его прочитал. Кровь зверя с ранга, подсолнухи, скрытая зимняя трава. Флакон лекарства для укрепления тела требовал большого количества ингредиентов. Единственным ингредиентом, который узнал Ло Юньян, была скрытая зимняя трава. Растение, которое было найдено в самых глубоких горных нишах, стоит не менее 3000 даюань за штуку. Конечно, это было то, что он прочитал в книге. Лекарство укрепления было чрезвычайно жестоким. Однако чем дольше вы упорствовали, тем больше получали от этого пользу. Человек мог вводить лекарственные препараты такого же типа только один раз в жизни. Если бы они применили больше, это не имело бы никакого эффекта. Поэтому Ло Юньяну пришлось терпеть это так долго, как мог. Через полчаса усвоение лекарства составило 15%, через час было 30%, через 2 часа было 50%, через 3 часа было 70%. Минимальный рекомендуемый период поглощения составлял полчаса. Хотя это было очень больно, но это было важно для будущего Ло Юньяна. Если бы это было действительно невыносимо, он мог бы принять таблетку подавления. Таблетка остановит усваивание и изгонит лекарство из его тела. Инструкции к руководству четко запечатлелись в сознании Ло Юньяна. Как долго он сможет продержаться? Основываясь на своей силе воли, Ло Юньян верил, что сможет выдержать это как минимум час. В этом случае, однако, сила усвоения лекарства будет только 30%. Чтобы продержаться дольше, ему придется скорректировать свои атрибуты. Лекарство не имело ничего общего с его силой, поэтому он настроил свой атрибут силы на ноль. Во время этой процедуры не было смысла быть быстрым и сильным. Терпимость к боли требовала только сильного телосложения, а снижение его атрибута интеллекта помогло бы заглушить боль. Ло Юньян уже думал об этом. Он настроит свой атрибут интеллекта на 0.1 и преобразует все остальные свои атрибутные очки в очки телосложения. Ло Юньян вынул лекарство и ввел его в свое тело, следуя инструкциям. В тот момент, когда лекарство вошло в его кровоток, он почувствовал, что внутри его тела появился огненный шар. Его кожа и плоть горели. Казалось, что все его тело горело. Огромная боль внезапно затопила его разум. Если эта боль будет продолжаться, Ло Юньян боялся, что даже час не выдержит. Размышляя об этом, он внес некоторые коррективы, используя свой регулятор атрибутов. Сила – 0, скорость – 0, интеллект – 0.1, телосложение – 4.6. Огромная боль немного утихла, настолько, что Ло Юньян почувствовал, что онемение затуманило болезненное чувство. Раньше он чувствовал себя так, словно его разрезали ножом, но теперь он чувствовал лишь небольшое беспокойство. 1 час, 2 часа, 3 часа. Ло Юньян опустил свой атрибут интеллекта, поэтому ему все казалось туманным. Время шло, а он этого не замечал. Он понятия не имел, сколько времени прошло. Он больше не мог чувствовать боль в своем теле. Он считал, что лекарство закалки в его теле было исчерпано, поэтому он восстановил все свои атрибуты до нормы. Ло Юньян мысленно повелел регулятору атрибута и спрыгнул с кровати. Он внезапно почувствовал себя несравненно крепким. Каждая его мышца, казалось, была полна жизненных сил. Он даже чувствовал, что волокна его 639 мышц извиваются, как маленькие черви. Хотя это извивающееся движение было незначительным, когда Ло Юньян сжал кулак, все соединенные мышечные волокна начали генерировать силу, как маленькие змеи, сходящиеся в его кулаке. Ло Юньян взял шар для измерения силы. Он едва успел схватить его, как на нем внезапно вспыхнуло множество цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. В конце концов, он вернулся к своему первоначальному цвету и никак не реагировал. Он сломался. Ло Юньян с грустью посмотрел на шарик в руке. Сестра откладывала деньги, чтобы купить его в подарок. Как он мог сломать его, просто схватившись? Ло Юньян уменьшил свою силу и с надеждой схватил шар, наблюдая за реакцией. Опять ничего. Он сломал его. Ло Юньян положил мерный шарик и быстро открыл регулятор атрибутов. Сила. 3-3. Скорость. 1-2. Интеллект. 1-4. Телосложение. 2-8. Цифры заставили глаза Ло Юньяна сиять. Он никогда не сомневался в том, что лекарство укрепления тела может увеличить силу человека, но он не ожидал такого большого увеличения. Лиан Юби использовал то же самое лекарство укрепления тела, но его сила увеличилась только на 250 кило. Увеличение силы Ло Юньи не составило почти 1000 кило. Помимо силы, другим атрибутом, который улучшился больше всего, было его телосложение, которое также было удвоено. Ло Юньян чувствовал, что его тело тяжелее обычного. Он шел по маленькому саду, переполненный силой. Солнце еще не взошло. Он не хотел разбудить свою мать и сестру, поэтому он не практиковал чертеж обезьяны-дракона. Вместо этого он спокойно практиковал свою стойку лошади. Основная позиция лошади была тем, что практиковали Ло Юньян и другие ученики. Теперь, когда он занял позицию лошади, Ло Юньян почувствовал, как сила собралась и прошла через его тело. Однако это еще не все. Когда он встал в стойку, то почувствовал, что его разум прояснился как день. Я должен был, вероятно, закончить поглощать эффекты лекарства укрепления тела. Мои силы уже достигли пика воина второго класса. Теперь я смогу изучить третью диаграмму чертежа обезьяны-дракона. Движение, которое смягчает сухожилие, штормовой дракон, покачивающий хвостом. Когда солнечный свет прорвался сквозь тьму, Ло Юньян услышал первый звук активности в доме. Похоже, его мать уже встала с постели. Ло Юньян больше не сомневался в том, чтобы практиковать движение и чертежа обезьяна-дракон. Он сразу начал практиковать дьявольская обезьяна, раскалывающая землю и форму спирального дракона. Хотя его мастерство над этими движениями не увеличивалось, каждый раз, когда он тренировался и использовал их, он чувствовал, что сила в его теле становится еще более активной. Казалось, что каждый раз, когда он его высвобождает, возникает другое чувство. «Эй, большой брат, вот полотенце». Ло Юньян совершенствовался в течение часа, когда Ло Донер подбежала с полотенцем. Ло Юньян взял маленькое полотенце и вытер лицо. Он был в восторге. Он чувствовал, что его сила снова улучшилась. Ло Юньян не ел дома. Это было не потому, что он не любил готовку своей матери, а потому, что еды дома было недостаточно, чтобы удовлетворить его голодный желудок. Напомнив матери, чтобы она явилась в банк, он побежал в школу. «Доброе утро, брат Ло. Доброе утро, большой брат Юньян. Доброе утро, старший Юньян». Все, независимо от пола, встречали с уважением Ло Юньяна, когда видели его. Несколько девушек, считавших себя красавицами, смотрели на него с обожанием. «Смотри, это Лиан Юби и Сюн Чжиншань». Шэнь Юйлань, который только что начал разговаривать с Ло Юньянем, указал вперед. «Ученик Юньян, мне нужно обсудить с тобой один вопрос». Сюн Чжиншань широко улыбнулся. «Я слышал, что вы воин второго класса, учитель Сюн. Как насчет того, чтобы дать мне несколько советов по совершенствованию?» С мрачной улыбкой сказал Ло Юньян. «Позвольте мне ударить вас 3 раза, и я забуду обо всем, что произошло». Глава 10. Сюн Чжиншань был полон сожалений в течение последних 2 дней. Он был человеком с более высокой самооценкой, поэтому всякий раз, когда он встречал кого-то сильнее, он обращался с этим человеком так, чтобы произвести на него впечатление, включая сладкие разговоры. Когда он вспоминал, как обидел Ло Юньяна, когда пытался подлизываться к Лиан Чинфэну, он чувствовал себя настолько несчастным, что не мог спать спокойно. Таким образом, он потянул за собой Лиана Юби, пытаясь помириться с Ло Юньяном. Он все еще был учителем, поэтому добровольно искать ученика, чтобы загладить свою вину, было для него унизительно. Нравилось ему это или нет, но извинения были в порядке вещей. Однако он не ожидал, что Ло Юньян откажется ответить взаимностью и поступит так высокомерно. Сюн Чжиншань кипел от злости. Ло Юньян удивил его, продемонстрировав силу более 1000 кило. Тем не менее, Сюн Чжиншань имел силу более 1500 кило. Нет, это было на самом деле около 1800 кило. С точки зрения силы он все еще был намного сильнее, чем Ло Юньян. Наказать этого невежественного ребенка не будет такой плохой идеей. Он мог бы научить Ло Юньяна, что, несмотря на то, что у него есть сила, он все еще остается обычным человеком. Этот метод будет работать еще лучше. Хорошо, я приму твои 3 удара. Посмотрим, насколько вы улучшились. В тот момент, когда Сюн Чжиншань сказал это, все ученики, которые вошли в школу, остановились. В глазах большинства учеников главный учитель Сюн Чжиншань был колоссальным медведем, который угнетал их. В результате большинство из них получили удовольствие от скандального инцидента предыдущего дня. Новый вызов Ло Юньяна Сюн Чжиншаню заставил глаза многих людей сиять. Более 100 учеников собрались только для того, чтобы посмотреть этот короткий бой между умелыми людьми. Несколько учителей стояли на крыше и наблюдали. Когда директор Ли увидел, как Сюн Чжиншань и Ло Юньян встретились лицом к лицу, он пробормотал про себя. Ему еще рано обмениваться ударами с Сюн Чжиншанем. Ло Юньян шагнул вперед и послал сильный удар в Сюн Чжиншаня. Его удар был как ракета из чистой силы. Сюн Чжиншань много лет был воином 2-го класса, поэтому у него было как минимум 10 способов справиться с такими простыми ударами, как этот. В этом случае он мог бы использовать самый простой, самый интенсивный способ. Он мог встретить удар в лоб своим ударом. Кулаки двух мужчин ударили друг о друга. Взрыв. Когда их кулаки столкнулись, Ло Юньян почувствовал огромный удар. Его тело немного покачнулось, в то время как Сюн Чжиншань был вынужден сделать 3 шага назад после столкновения. Хотя 3 шага не были большим расстоянием, выражение его лица стало ужасным. Его сила была не так велика, как у Ло Юньяна. В тот момент, когда их кулаки встретились, кожа на его кулаке почувствовала, как будто ее разрывают на части. Сюн Чжиншань твердо верил в свои силы. Он думал, что, по крайней мере, его сила превзойдет силу его ученика, который только что стал воином 3-го класса. Он никогда не ожидал, что кожа и плоть Ло Юньяна будут намного крепче его. Как это вообще возможно? Сюн Чжиншань не смог вынести такого унижения. Ло Юньян неожиданно развязал свою 2-ю атаку. На этот раз он взлетел в воздух и использовал дьявольская обезьяна, раскалывающая землю, приземляясь на землю. Это движение дьявольской обезьяны. Все, что я знал, было ложью. Кажется, я совершил много ошибок. Все больше и больше учеников собиралось вокруг, чтобы посмотреть, как Ло Юньян парит высоко в воздухе. Накануне Ло Юньян снял кучу денег. Накануне Ло Юньян устроил мать на работу в банк. Накануне, Ло Юньян. Они слышали все об этих вещах, что заставляло ревновать. Таким образом, все они инстинктивно превратили Ло Юньяна в кумира. Если им удастся достичь того же, то они смогут изменить судьбу своих семей. Они все напряженно смотрели, как он совершает дьявольская обезьяна, раскалывающая землю. «Молодец!» – громко крикнул Сюн Чжиншань. Его кулаки были как змеи, готовые ударить. Когда Ло Юньян спустился вниз и ударил его, кулаки Сюн Чжиншаня встретили его удар. Их кулаки сошлись без всяких происшествий. В тот момент, когда кулаки Ло Юньяна и Сюн Чжиншаня столкнулись, Сюн Чжиншань почувствовал, что его кулак был как барабан. Когда он наклонился вниз, половина его силы рассеялась, и он начал контратаку. Сила его контратаки заставила Ло Юньяна сделать 2 шага назад. Между тем, Сюн Чжиншань, казалось, лишь немного покачнулся. Сюн Чжиншань не увеличил свою силу. Он использовал специальный прием, поэтому ему не пришлось страдать. Подумать только, что Сюн Чжиншань использует свои змеиные кулаки, когда спаррингуется с маленьким ребенком. Голос директора Ли содержал в себе сарказм. Сюн Чжиншань, который ни капельки не обиделся, усмехнулся. Новое поколение превзошло старое. Врожденный талант Ло Юньяна необычен, поэтому к нему, естественно, нельзя относиться, как к обычному человеку. Взгляд Сюн Чжиншаня пронзил окружающих их учеников, и он равнодушно сказал: «Кроме того, я должен выполнить свое соглашение и принять 3 удара Ло Юньяна». Эти слова могли показаться благонамеренными, но Сюн Чжиншань в ярости скрежетал зубами, произнося их. Ло Юньян слышал сарказм и предостережение в его словах. Когда он с гордостью смотрел на Сюн Чжиншаня, Его разум начал кружиться. Он мог использовать свою силу, чтобы сокрушить Сюн Чжиншаня. Это было вполне возможно. Если бы все его атрибутные очки были сложены, они составили бы 8-7 очков. Если его сила достигнет 4000 кило, убить Сюн Чжиншаня будет легче легкого. А как насчет этого? Бесчисленные возможности мелькнули в голове Ло Юньяна. Хотя Альянс ценил выдающихся воинов, если его выступление будет слишком хорошим, он привлек бы внимание людей с плохими намерениями. Ло Юньян не хотел становиться лабораторной крысой. Пока он думал об этом, у него возникла идея. Если бы его сила была бесполезна, то он отрегулирует скорость. Его сила не изменилась, но его скорость была установлена на 4-7, его атрибут интеллекта был сокращен вдвое, а его телосложение было установлено на 0. Как только Ло Юньян выполнил эти изменения, он нанес еще один удар в сторону надменного Сюн Чжиншаня. Когда он наносил этот удар, Сюн Чжиншань все еще готовился использовать свои змеиные кулаки. Он размахивал кулаками, но у него не было времени использовать этот метод рассеивания силы. Кулак Ло Юньяна уже обошел его и отправил в полет. Бум! Сюн Чжиншань был похож на огромного медведя, летящего по воздуху и врезавшегося лицом в землю. Ло Юньян, ты, начал было Сюн Чжиншань, но не смог встать. Директор Ли поспешил к нему. У него были смешанные чувства, когда он увидел изуродованные руки Сюн Чжиншаня и впадину в его груди. Когда Ло Юньян дрался, он был по-настоящему безжалостен. Сюн Чжиншань должен был провести по крайней мере 6 месяцев в постели. Ученик Юньян, есть линии, которые вы просто не можете пересечь. Вы должны действовать соответствующим образом, даже когда вы обмениваетесь ударами. К счастью, Сюн только сломал руки и несколько ребер. Если бы на его месте был какой-то другой ученик, он мог бы стать инвалидом навсегда. Директор Ли отругал Ло Юньяна. Тем не менее, зрители могли услышать оттенок насмешки в его голосе. Сюн Чжиншань был так зол, что ему было трудно дышать. Директор Ли явно был в восторге от его несчастья и, черт возьми, проповедовал об этом. Он думал, что Сюн Чжиншань не слышал его. Сюн Чжиншань горел от ярости внутри, но все, что он мог сделать, это стиснуть зубы. Несмотря на свою ярость, он почувствовал еще более сильное чувство страха. Этот удар был слишком быстрым. Воинам нужно было иметь быстрые глаза и ловкие руки. Сюн Чжиншань считался опытным в этом аспекте. Он много лет над этим работал. Однако, пока он и Ло Юньян обменивались ударами, он наконец понял, что на самом деле означают быстрые глаза и ловкие руки. Этот вопрос исчерпан, Ло Юньян. Теперь мы квиты. Голос Сюн Чжиншаня дрожал, как будто он умолял. Ло Юньян испытал странное чувство, когда нанес этот удар. Хотя его сила не была увеличена во время атаки, но его скорость увеличилась и заставила чувствовать себя непобедимым. В тот момент, когда Ло Юньян заметил это странное ощущение, он почувствовал, что понял что-то, чего не мог понять. Он сразу почувствовал беспокойство, но потом понял, что его атрибут интеллекта недостаточно высок, поэтому он не мог понять, что произошло. Он сразу же поднял свой атрибут интеллекта до 8.0. Теперь он был в 8 раз умнее. Ло Юньян не знал, насколько высоким был атрибут интеллекта обычного человека, но когда он был в 8 раз умнее, его мысли были несравненно ясны, а его восприятие окружающего мира было действительно лаконичным. Все мысли, которые он не закончил раньше, теперь были ясны, как день. 5 минут спустя Ло Юньян открыл глаза. Вместо того, чтобы оглядываться вокруг, он немедленно выполнил 12 стилей укрепления тела, которые он практиковал в течение многих лет. 12 стилей укрепления тела были очень простыми, и Ло Юньян уже тренировался в них в течение 3 лет, поэтому он был чрезвычайно опытен в них. Другие студенты были также опытны в них, как и он. Вначале фигура Ло Юньян все еще была видна. Однако, когда его движения становились все быстрее и быстрее, другие ученики увидели, что его силуэт превратился в несколько силуэтов. Удар, отвод, улыбка появилась на лице Ло Юньяна. «Спасибо за наставление, учитель Сюн. Вопрос решен». Ло Юньян с улыбкой кивнул Сюн Чжиншану. В то время как он выполнял 12 стилей укрепления тела, он значительно увеличил свой атрибут скорости. Благодаря своей увеличенной скорости он добавил другие вариации в набор обычных боевых приемов. Стандарты боевой техники фактически улучшились. «Ладно, ладно, давайте на этом и остановимся. Директор Ли, Попросите кого-нибудь отнести меня домой. Мне нужно немного отдохнуть». Улыбка появилась на лице Сюн Чжиншаня. Он выглядел так, будто вздохнул с облегчением, избавившись от своих забот. «Пока ты отрабатывал эти движения, Лиан Юби испугался и убежал. Мы были слишком поглощены наблюдением за тобой, чтобы остановить его». Шэнь Юйлань подошел к Ло Юньяну и сердито фыркнул. Ло Юньян засмеялся. «Все нормально. Для этого будет время позже». Два дня спустя, когда Чжуян снова увидел Ло Юньяна, его глаза засветились. Его главной целью было закончить работу за эти два дня. Его просто не заботили изменения, произошедшие в городе Данглу. Когда его взгляд упал на Ло Юньяна, он почувствовал, что молодой человек перед ним претерпел огромную трансформацию. Несмотря на то, что его лицо осталось прежним, когда Ло Юньян стоял перед ним, он казался таким же величественным, как дракон. «Ты начал совершенствовать дракон, покачивающийся на хвосте», — с уверенностью воскликнул Чжуян. «Да, старший брат Чжу». Чжуян кивнул и похлопал Ло Юньян по плечу. Смеясь, он сказал Ло Юньяну: «Сначала я думал, что ты сможешь стать резервным членом армии восходящего дракона, но теперь похоже, что ты можешь попытаться вступить в элитный класс армии восходящего дракона. Давай отправляться в путь». Глава 11. Бум, бум, бум. Громкие, похожие на гром звуки непрерывно звенели в пустоте. Во время этого грохота перед Ло Юньяном появился автомобиль длиной 10 метров и шириной 45 метров. Раздался оглушительный визг, когда его четыре огромные шины остановились. «Машина здесь, поехали». Богатая семья из трех человек, стоявшая рядом с Ло Юньяном, с нетерпением ждала момента, когда можно будет открыть дверь и войти внутрь. Когда автомобиль остановился за пределами города Данглу, его ждали около 12 пассажиров. Ло Юньян и Чжуян были среди них, но они не слишком выделялись. Ло Юньян уже переоделся. Шэнь Юньин купила лучшие материалы в городе Данглу и сделала для него одежду. Однако его одежда все еще казалась слишком дешевой, когда он стоял рядом с богатыми людьми. Чжуян был одет еще более небрежно. «Эй, вы, пожалуйста, подождите». Дверь кареты медленно открылась. Красивая, элегантная дама в красной униформе грациозно вытянула руки и помешала семье из трех человек подняться на борт. У худой женщины, которая шла вперед, было неприятное выражение лица. Она размахивала серебряными билетами в руках и громко спорила. «У нас есть VIP-места. Мы заплатили 10 000 даюань за каждый билет. Почему мы не можем просто сесть в экипаж? Разве все остальные не должны подождать и подняться на борт после нас? В конце концов, мы VIP-персоны. VIP. Вы понимаете?» Тощая женщина, которая бросалась словами о своем статусе, заставила многих нахмуриться. Молодые пассажиры, стоявшие сзади, испытывали к ней особое отвращение. «Простите, мадам, ваши VIP-места отменены. Элитные войны с армией восходящего дракона будут использовать эти места. Нам очень жаль, но VIP-мест не хватит на всех». Дама в красной униформе говорила спокойно, но ее позиция была ясна. Ее ответ был ударом по самолюбию тощей женщины. Женщина разозлилась. Ей хотелось открыть рот и выругаться на кого-нибудь. Но мужчина, стоявший рядом, остановил ее, бросив на нее серьезный взгляд. Между тем, изящная дама в красной униформе уже обратился к Чжуяну и Ло Юньяну. «Гэн Чжуян, Гэн Ло Юньян, вы можете сесть в экипаж». Чжуян уже привык к такому обращению, но это был первый раз, когда Ло Юньян испытывал его. Это был также первый раз, когда он покидал город Данглу. Они вдвоем зашли в огромный автомобиль и вошли в помещение размером с небольшую комнату. Внутри стояли два очень удобных кресла, на которых можно было и сидеть, и лежать, а также огромный жидкокристаллический экран. Между двумя креслами стояла изысканная тарелка. На тарелке были фрукты, которые Ло Юньян даже ни разу не видел. Чжуян сел на ближайшее кресло и сказал даме, которая привела их: «Две чашки чая Лунцзин первого сорта». Когда дама, которая была вежлива с тех пор, как они вошли, услышала слова Чжуяна, она кокетливо положила руку ему на плечо и сжала его, как овчертенок. «Так хорошо вошел в роль, но ты не можешь позволить себе чай первого сорта Лунцзин. Ты сможешь получить его бесплатно, но чуть позже». Ло Юньян был немного озадачен ее изменением отношения. Чжуян смущенно улыбнулся ей, прежде чем сказал: «Хорошо, Цинь-Цинь, но все же прекрати себя так вести. С нами присутствует тот паренек». Затем он посмотрел на Ло Юньяна и познакомил их. «Юньян, это моя девушка, Гу Цинцинь. Она работает в корпорации «Перевал Небес». Ло Юньян никогда не слышал о корпорации «Перевал Небес», но он думал, что название компании звучало круто. Ло Юньян из города Данлу. Он скоро будет участвовать в элитной проверке Д-ранга и станет членом армии восходящего дракона. Как многообещающе. Стать членом элиты действительно сложно. Огромные, нежные глаза Гу Цинцинь внимательно изучали Ло Юньяна, как будто она смотрела на сокровище. Все тело Ло Юньяна чувствовало себя неловко под ее пристальным взглядом. У него был некоторый опыт общения с девушками, но он впервые столкнулся с такой зрелой женщиной. Ло Юньян был слишком смущен, чтобы встретиться с ней взглядом. Его лицо покраснело. Чжуян хорош во всем, кроме знакомства. Он слишком игрив. Ты должен помочь мне присмотреть за ним, Юньян. Ты так молод, у тебя ведь нет девушки. Позволь представить тебе нескольких девушек. Все они, младшие сестры, которых только что завербовали. Они все чистые, очаровательные и очень привлекательные. Ло Юньян стремился достичь вершины пути воина, поэтому он вежливо отклонил предложение Гу Цинцинь. Спасибо, сестра Цинцинь, но я хотел бы сосредоточиться на самосовершенствовании. Хорошо, но если передумаешь, то дай мне знать. Когда Гу Цинцинь закончила говорить, она бросила на Чжуяна многозначительный взгляд и медленно вышла. Чжуян смотрел на нее с любовью, когда она уходила. Затем он повернул голову и пошутил. «Эта женщина завладела моим сердцем. Ты должен закалить себя и в будущем не повторять моих ошибок». Ло Юньян вдруг засмеялся. Чжуян уже влюбился в женщину, но он давал ему такие советы. «Сегодня мы отправимся в город Чинань. Оценка, вероятно, состоится во второй половине дня. Чтобы попасть в элиту армии восходящего дракона, тебе нужно набрать не менее 95 баллов». Когда он сменил тему, тон Чжуяна стал серьезным. «Люди в армии восходящего дракона разделены на сильных и слабых. Эта возможность очень важна. Если ты отстанешь от кого-то на шаг, то получишь разные результаты и разный доступ к различным ресурсам. Ты понимаешь?» Ло Юньян, который знал, что Чжуянь дает ему бесценный совет, торжественно кивнул. «Я понял, брат Чжу». Кроме того, Чжуян хотел было заговорить снова, когда внезапно раздался сотрясающий землю рев. Ло Юньян, застигнутый врасплох, почувствовал, как дрожит его собственное тело. Рев прозвучал очень далеко, но когда он услышал его, то почувствовал, что его тело вот-вот рухнет. Чжуян казался очень спокойным, но его дрожащее тело показывало Ло Юньяну, что он испытывал то же чувство страха. «Все в порядке, это слишком далеко». Чжуян потянулся к пульту дистанционного управления рядом с тарелкой фруктов и нажал на кнопку. Внезапно на экране появилось изображение. Огромный золотой тигр стоял в 30 метрах от горы, ревя в небо. Его гигантские когти выглядели так ослепительно, словно могли разрушить даже небеса. Внезапно небо и земля задрожали. Зеркальный барьер, казалось, мешал когтям тигра, отчего начали появляться трещины и летели осколки. Многочисленные трещины напоминали сетку. Гигантский тигр взревел и направился к дальним горам. Когда изображение снова показало зеркальный барьер, все крошечные трещинки начали медленно исчезать. Всего за одну минуту все трещины полностью исчезли. Осталось не так много времени. Голос Чжуяна прозвучал мрачно. Ло Юньян был немного озадачен, когда он посмотрел на Чжуяна, но Чжуян больше ничего не сказал. Все, что он мог видеть на экране, было колоссальной горой, со всеми видами редких, странных видов травы, растущей вокруг. «Наслаждайся жизнью в полной мере, братишка!» Произнося эти слова, Чжуян закрыл глаза. Полчаса спустя вошла Гу Цинцинь с двумя чашками. «Это чай Лунцзин первого сорта». Гу Цинцинь поставила чашки на стол и улыбнулась. «Ты впервые видишь зверя истока? Не волнуйся, он не приблизится. Мы видим их каждый день, проходя мимо различных мест. Все в порядке. Тебе просто нужно к этому привыкнуть». Хотя Ло Юньян не знал, как связаны звери истока и мутировавшие звери, но он не стал задавать никаких вопросов. Он верил, что научится всему со временем, по мере саморазвития. Перед ними возвышались высокие городские стены из серебряного сплава. За городскими стенами тянулась плотная электрическая сеть длиной не менее 3000 метров. Все эти ослепительные лучи освещали холодные пушки, мерцавшие от вспышек. Это был форт из стали. Сталь была очень дорогой в городе Данглу, но из огромного количества этого твердого сплава был сформирован большой город. Кто мог прорваться в такой город? Это Чинань, сказал Чжуянь, заметив шокированное выражение лица Ло Юньяна. Один из 13 восточных городов Альянса. Чинань, Чинань. Ло Юньян бессознательно потер нос и спросил, могут ли элитные студенты остаться в Чинане? Конечно. Чжуянь кивнул. Экипаж медленно въехал в 10-метровые городские ворота. Ворота выглядели немного маленькими по сравнению с высотой в 30 метров этого форта. Во всем городе Чинань только двое ворот, южные и северные. Разница между этим местом и городом Данглу так же велика, как между небом и землей. Чжуянь указал вперед и сказал, смотри, разве это не оживленное место? В самом деле, оживленно. В городе кипела жизнь. Всевозможные ослепительные, великолепные фасады магазинов кишели пешеходами. Ло Юньян чувствовал себя как в раю. «Могу ли я привести сюда свою младшую сестру и маму?» – спросил он снова после долгого молчания. «Нет». Хотя Чжуян не повышал голоса, его тон был твердым. «Ты знаешь, сколько людей живет в Чинане?» – сказал он равнодушно. «100 миллионов». Не дожидаясь ответа, Чжуян холодно добавил. «Город Чинань занимает всего 50 квадратных километров». Но здесь живет 100 миллионов человек. Кроме того, здания не могут быть выше 300 метров. Вот почему Альянс позволяет только элитным воинам и гарнизону входить в город. Альянс не жесток, другого выбора просто нет. Ло Юньян немного помолчал. Затем он взглянул на Чжуяна. Что мне нужно сделать, чтобы перевести семью в этот город? Есть два способа. Первый – стать элитой пранга. Элита Б-ранга, когда Ло Юньян вспомнил оценку, которую дал ему Чжуян, выражение его лица стало спокойным. «Ты ведь не думаешь, что стать элитой Б-ранга легко, так ведь, парень? Элита воинов фактически разделена на множество рангов. Элиты ранга А, Б и С известны как элиты высшего ранга. Их стандарты намного выше, чем элиты Д, Е, Ф и Г, которые известны как элиты низшего ранга. Разница между ними огромна. Это достичь слишком трудно для обычного человека». Когда Ло Юньян наблюдал за людьми, мирно живущими вокруг него, и смотрел на окружающую среду, которая выглядела как рай, он стал еще более решительным, чтобы жить здесь. А второй путь, как только ты накопишь достаточно воинских заслуг, то сможешь использовать их, чтобы привести свою семью в Чинань. Чжуян понизил голос, не позволяя своему воображению разыграться. Поспеши подготовиться к тесту, я обязательно привезу маму и сестренку в Чинань. Слова Ло Юньян были тверды. Чжуян ничего не сказал, но на его лице был намек на печаль. Разве раньше он не был таким же? Сделать это было слишком сложно. Глава 12. «Пора выходить», — сказал Чжуян, взглянув на часы, когда карета замедлила ход. Ло Юньян, который все еще думал о том, как перевести свою семью в город Чинань, кивнул и последовал за Чжуянем через дверь экипажа. «Ты дьявол, давай поужинаем сегодня вместе». Когда они собирались выйти, подошла Гу Цинцинь и легонько ущипнула Чжуяна за руку.